Глава 9. Так, мне, пожалуй, здесь больше делать нечего. Торт сделала, руки от своих преступлений отмыла, все довольны, но за спину Виктора заглянула. Посмотреть, что там за Мироша. А там красивая, ухоженная, в соболиной шубке и очках в черной оправе оверсайз. Бабуля, я даже рот некрасиво раззявила от изумления. Она была просто потрясная. А голос, голос, как у молоденькой женщины. Пока я зависала, Виктор приблизился к невысокой женщине, остановившейся на дорожке. Да, именно к женщине. Позволить себе даже в мыслях повторить, что она бабуля, я больше не могла. Наклонился и порывисто ее обнял. «Привет, Мирош, ты почему не предупредила, что приедешь?» «Витюш, я хотела сделать сюрприз», – чуть не плача сообщила она. «Тебе это удалось», – улыбнулся именинник и еще раз прижал ее к своему боку. «Да где там попали на выезде из Москвы в пробку?» Нарушать их разговор было неудобно, но и становиться свидетелем такой личной беседы было неловко. Поэтому, кашлянув и дождавшись, пока на меня обратят внимание, негромко сказала: «Здравствуйте». «Простите, Мирош, прости, на минутку». У женщины стал такой ошеломленный вид, что я едва сдержала себя, чтобы не рассмеяться. «Виктор, я поеду. Водитель ждет», — сказала подошедшему имениннику и слегка улыбнулась. Стремительно притянув меня, мужчина прикоснулся губами к виску и шепнул: «До встречи, светлячок». Затем резко развернул меня и помог сесть в машину. Мы так и не смогли оторвать друг от друга взгляда. Он не уходил, ожидая, пока машина скроется из вида. А я так и продолжала смотреть в окно на отдаляющуюся мужскую фигуру. Уже дома признала себе, что совсем не жалею о том, что в Рождество отказалась от своих личных планов и согласилась приготовить торт для Виктора. А в 7 утра меня разбудил сигнал о входящем сообщении на телефон. На дисплее зависло извещение о поступлении на банковскую карту денежных средств. Моргнула, потерла глаза, но так и не смогла смекнуть, от кого столь щедрый подарок. Внезапно телефон в руке завибрировал. Татьяна Часовая. «Добрейшего утра, Светлан!» – услышала в трубке. «Как ударить кого-то через телефон?» «Добрая, Татьяна. Заказ?» – постаралась ответить как можно дружелюбнее. «Нет-нет, я звоню по другому вопросу. 10 минут назад мне звонил Раевский. И Раевский, Раевский». «Стоп-стоп, извини, а Раевский – это кто?» «Ну ты даешь. Виктор Брониславович, ты ж вчера ему торт отвозила». «А, да, было дело. Сейчас мне казалось это чем-то нереальным. Может, когда я падала, то хорошенько приложилась головой об лед, и мне все это привиделось?» «Так-так, и что он говорит?» «Говорит, что остался очень доволен. Но вчера ему было неудобно расплатиться. Честно говоря, я так и не поняла, в чем была причина. Да это и не важно, он уже с лихвой окупил эту задержку». «То есть?» – не поняла я. «Раевский перевел остаток денег за торт с бонусом. Тебе пришли деньги, я перевела твою долю». «Да, спасибо». «Вот что за человек? Сказала ведь, что не возьму денег». «Благородный». Улыбнулась, вспоминая вчерашний безумный и в то же время чудесный вечер. Приняла душ и уже взялась за полотенце, чтобы вытереть волосы насухо, как показалось, в дверь позвонили. На ходу запахнула белый махровый халат и заглянула в глазок. От увиденного внутри всколыхнулось море, нет, океан чувств. За дверью стоял Виктор. Из-за дрожащих от волнения пальцев открыть замок сразу не получилось. А когда я, в конце концов, распахнула дверь, то увидела мужчину с букетом белых тюльпанов, с трудом удерживающего под мышкой мой вещдок. Столик для торта. «Привет», — сказали одновременно и застыли с улыбкой, смотря друг на друга. «Ой, проходи», — опомнилась я и отошла в сторону, пропуская мужчину в квартиру. Тут же начала судорожно вспоминать, чем я могу угостить мужчину. Сбегала, пока он раздевался на кухню. Что ж, кроме его любимых сладостей и пачки крабовых палочек, у меня ничего не было. Держа тарелку с пирожными, шагнула в коридор и, посмотрев себе под ноги, заметила воду. «Волос-то я так и не вытерла!» «Осторожнее, пол мок...» Голос оборвался на полуслове, и мир перевернулся. Успела только увидеть, как подлетели вверх пирожные с тарелкой. Мгновение, и надежные руки Виктора успели меня перехватить, крепко прижимая к себе, а в квартире раздался звон, вдребезги разбившийся о плитку тарелки. Убедившись, что я уверенно стою на ногах, мужчина немного отстранился и окинул меня жадным взглядом. Проследив за его направлением, обнаружила, что пояс при падении развязался, и халат распахнулся, выставляя на обозрение мое черное кружевное белье. Смутившись, в попыхах привела себя в порядок, а подняв взгляд, наткнулась на смеющиеся глаза Виктора. Смешно ему. «Иди сюда», – позвал, мягко притягивая к себе. Оказавшись в теплых уютных объятиях Виктора, вздохнула его запах и прижалась еще сильнее. Слегка отстранившись, мужчина обхватил пальцами мой подбородок, заставляя запрокинуть голову и, склонившись, поцеловал в уголок губ. «Как ты быстро меня нашел!» «А ты думала скрыться после всего, что натворила?» — наигранно грозно сказал Виктор. «Я за все заплачу!» — насупилась. «Конечно, непременно. И плата будет соразмерна ущербу. Теперь будешь всю оставшуюся жизнь печь мне сладости». Сердце забилось быстро-быстро, но из вредности прищурилась и сказала: «Ты же не любишь сладкое». «Я тебя обманул, потому что ты меня допекла», — сказали одновременно и рассмеялись.